Глава 31. Я откинулась смятые простыни, жарко выдыхая. А, класс! Он рухнул рядом, разгоряченный, с капельками пота на висках. Ого! Я немного полежала, потом сладко потянулась и посмотрела на него невинными глазами. Еще разочек. Покачав головой, он усмехнулся. Ненасытная. Дай мне минут 20-30, и потом... Я дотянулась до часов, лежащих на прикроватной тумбочке. Эх, дорогой, нет у меня 30 лишних минут. Как-нибудь в другой раз. Совершенно не стесняясь наготы, я встала и пошла собирать разбросанные по комнате вещи. Потом быстро оделась и обернулась к лежащему на кровати. Ну, пока. «Дай мне знать, когда снова будешь свободен». «Марина». Он разглядывал меня. «Погоди. Хоть один раз не сбегай, как с тонущего корабля. Еще скажи, как крыса», — съехидничала я. «Тебе не нравится?» Он вылез из-под одеяла и натянул белье. «Может, мы встретимся?» Он задумался. «Поужинать сходим или погуляем?» Я смотрела на него, как на инопланетянина. Неужели он всерьез? И сначала хотела что-то возразить, но потом просто махнула рукой. Или так, или никак. Решение за тобой. Я тебя не обманывала и ничего не обещала, а сразу сказала, как есть. Или у нас приятельский секс, или ничего. Ты согласился на первое, я ничего не перепутала? «Ты все верно помнишь, но...» Семён глазами искал рубашку. «Ничего не изменилось и не изменится», — отрезала я, мельком глянув на часы. «Мне правда пора». «Я помню», — выдохнул он, опустив глаза. «Совсем с Егором плохо». «Да», — жестко сказала я без малейших эмоций. И это было еще одним условием. «Мы не говорим обо мне, помнишь?» «Я могу помочь», — сказал он не в первый раз. «Нет, не можешь. Мне хотелось быстрее уйти. И давай не будем нарушать договоренности. У нас отличный секс, пусть все так и остается. Если тебя что-то перестанет устраивать, скажи, мы прекратим». «И ты найдешь мне замену?» Он вопросительно поднял бровь, монгольские скулы напряглись. «Да». Я вышла в коридор. «Пока». Дверь гулко хлопнула, закрываясь за мной. Я возвращалась в больницу, где меня подменяла медсестра. Еще зимний промозглый ветер лупил в спину. Я не всегда любила Петербург, хоть и привыкла к этой погоде с детства. Март — тяжкое время, когда уже очень хочется весны, а ее все нет и нет. В это время холод ненавидишь всей душой. Снег почти сошел, оставляя грязно-серые проталины, но листьев еще нет, и все вокруг уныло одноцветное, почти как в ноябре. Только небо становится синее и выше. Неделю назад Даньке исполнилось 18, и скоро снова день рождения Егора. Завтра еще один скан. Я даже думать об этом не хотела. Небо крошилось мне на голову острыми осколками, и я ничего не могла с этим сделать. Ровным счетом ничего. «Как? Объясните мне, как может быть такое?» — орала я на доктора Снегирь. «Как?» «Так бывает». Она смотрела на меня печальными глазами из-за очков. «Марина Владимировна, поймите». Егор ждал за дверью. Впервые техник, который делал скан, не улыбнулся, как обычно, а понурив голову, сказал, что результаты будут у врача. Тогда декабрь празднично расцвечивал улицы огнями, и всюду ходили веселые люди. Возле Казанского продавали горячую кукурузу и глинтвейн, под ногами чвакала петербургская зимняя слякоть. На скане Егор светился очагами, словно новогодняя елка, почти так же празднично. Перепуганный до смерти, он сидел в коридоре, пока я общалась с Анной Алексеевной, и наверняка слышал мои крики. Как и полтора года назад, у Авербаха, я не верила в то, что это наш скан. Не могла поверить. И требовала подтверждения, давая судьбе возможность переиграть. Ведь пока не знаешь наверняка, всегда можно сделать вид, что это ошибка. Но, как и в прошлый раз, судьба оказалась не на нашей стороне. «Не говорите ему!» Я посмотрела на врача, когда она перепроверила данные. «Не говорите!» «Марина!» Она протянула вперед руку, пытаясь до меня дотронуться. «Не надо!» Я отдернулась. «Ничего не надо! И утешений не надо! Все будет хорошо, слышите? Все, мать его, будет хорошо!» Почти крикнула я, не стесняясь в выражениях. «Потому что по-другому нахрен и быть не может!» «Я понимаю, понимаю». Доктор Снегирь кивала мне, как наверняка кивала многим и многим родителям. «У вас дети есть?» «Две дочери. 14 и 10. Я правда понимаю». Она чуть отъехала назад вместе со стулом. «Никто не виноват. Это рецидив». «Не говорите Егору». Я смотрела на нее испуганно, не представляя, как ему об этом сказать. «Пусть поживет спокойно, а мы что-нибудь придумаем». «Марина Владимировна, он же умный парень и, конечно, сам все понял. Разве можно тут не догадаться?» По стенам кабинета летали нарисованные снегири, видимо, призванные поднимать настроение посетителям. Но сейчас они вызывали только гнев, как и все, что было о радости и веселье. «Почему опять? Почему? Я не смогу, нет, не смогу пройти это снова. А Егор, я даже не представляю!» Я действительно не представляла. «Что делать-то? Опять лететь в Тель-Авив? У нас денег не хватит. Это они напортачили с лечением. Это из-за израильских докторов?» «Погодите». Она искренне пыталась меня успокоить. «Врачи тут ни при чем. Все сделано отлично. Просто так бывает. Мы же врачи, а не боги». «Жаль, лучше бы были боги». «Да, лучше», — легко согласилась она. «Но это, к сожалению, не так. Я назначу консилиум и посоветуюсь с коллегами. Можно и в Израиль, но у нас будет не хуже, я вам обещаю. У нас хорошая база и современное лечение, и платить ничего не придется, ну, почти. Во всяком случае, точно существенно меньше, чем за рубежом». «Господи!» Я уткнулась локтями в ее стол, положив на руки голову. «Господи!» Мозг отказывался переваривать реальность. Когда я вышла из кабинета, увидев Егора, поняла, что он знает. Конечно, доктор Снегирь права. Не дурак же он в самом деле. Насколько все плохо. Он сидел, съежившись, втянув голову в плечи. «Детеныш!» Я стиснула зубы, пытаясь улыбнуться. «Мам!» «Все не так страшно». Я стояла возле двери кабинета. «Просто кажется...» «Я тоже хочу поговорить с Анной Алексеевной». Он встал. «И хочу услышать правду». Я посторонилась, пропуская его в кабинет. «Здравствуйте». Он посмотрел на врача прямо. Высокий, светловолосый, худой и бледный. И красивый. Хоть картины с него пиши. Метастазы в левом легком и позвоночнике. Крупицы клеток, но они есть. И новый очаг в другом коленном суставе. Предрасположенность, так бывает. Эти фразы кругло лопались, оставляя после себя пустоту. Химия, возможно, ампутация, снова химия, если не поможет, резекция легкого. «Надо бороться, надо бороться, надо настроиться на позитив и бороться». Домой мы пришли оглушенные и тихие. Оба. Я отпустила няню Настю и взяла Мишку на руки. Егор пошел к себе. А через пару минут я услышала грохот. Посадила малыша в манеж и рванула в детскую. Всегда спокойный Егор крушил все, что попадалось под руку. Доставал и рвал картины, оторванные от мольберта ножкой, лупил по столу, компьютеру, полкам. «Егор!» Голоса не было, остался только шепот со слезами. «Сыночек!» «А!» — кричал он, не замечая меня. «Чтоб вы сдохли! Чтоб вы все сдохли!» Ярость захлестывала его. Я видела, как он выдыхается, устает, но продолжает молотить по всей комнате, и слышала, как орет перепуганный младенец. Наконец, обессилев, он стек на пол, задыхаясь рыданиями. Два шага, и я рядом с ним, на полу, пытаюсь обнять. Он отталкивает, но слабо, слабо. Обнимаю, прижимаю к себе, как маленького, длиннорукого и длинноногого же ребенка. Я с тобой, с тобой. Не замечаю, как тоже плачу. Боли и страха столько, что мы захлебываемся в этой черной жиже. Тонем, тонем. Мам. Баюкаю его, как крошечного мишку. Хороший, родной. Мои теплые слезы падают ему на лицо. Мам. Он вцепляется в меня крепко, будто я пристань, спасательный круг. Но я такая же лодчонка в огромном неспокойном океане, плывущая рядом. Я не могу его защитить, спасти. «Мам!» — рыдает он и не может остановиться. Я слышу, как кричит из другой комнаты малыш, и мне кажется, что они оба — это один человек. Только разных возрастов. Чувствую, как лютый ужас невероятной силы поднимает надо мной волну в 10 этажей, которая вот-вот рухнет и разметет нас в щепки, в песок. Ничего не останется, только безумие. «Заткнись!» — рявкнул голос внутри меня. «Просто закрой свою пасть!» «Егор!» Я чуть отодвинула его и слегка тряхнула. Он поднял голову. «Что?» Я смотрела ему в глаза внимательно, долго. «Что?» — рассердился он. «Вот!» — я подняла палец вверх. «Ты должен злиться, а не слезы лить. Плакать, конечно, тоже можно, но без толку. Как сказала наша птичья врач, будем бороться». «Мам!» — он скривился. «Ты серьезно?» «Да!» — я сжала кулаки. «Да! Я, блин, серьезно! Потому что я не собираюсь тебя хранить. Поэтому ты даже не представляешь, насколько я серьезно. И стоит поговорить с кем-нибудь еще, уточнить, есть ли смысл ехать в Израиль или все делать тут». Он замолчал, удивленный моей вспышкой. Мы оба слышали крик ребенка. «Мишка!» Егор мотнул головой в сторону спальни. «Угу». Я медленно встала и подала руку. «Пойдем к нему, а то парень уже 15 минут надрывается. Давай, давай, поднимайся. Заберем его и приготовим вместе ужин». «Ужин?» «Разумеется!» Я хмыкнула. «А что, ты уже умирать собрался? Нужно же нам есть. И киношку посмотрим. Давай, выбери какую-нибудь глупейшую, но веселую комедию». «Сегодняшний день скорее на ужастик тянет». Мы дошли до комнаты, я взяла на руки малыша, и он мгновенно успокоился. «Ну уж нет. С ужастиками мы погодим, да?» Обернулась к Егору. «Не время для ужастиков. Мы будем жить, как жили, и делать все, что можем. Слышишь?» Егор молчал. «Слышишь?» Я повысила голос. Да. Внутренняя волна ужаса не то чтобы улеглась, но стала тише, не такой огромной и свирепой. И мне казалось, что я могу отодвинуть ее чуть дальше, заслонившись обычными повседневными делами. Мы доставали продукты из холодильника, кастрюли, терки, доски и ножи, пытаясь просто жить, продираясь сквозь темную чащу новых минут. Неловко и трудно. Мишка переместился в детский стульчик и пялился в мультики. «Мам!» Егор посматривал на него, нарезая овощи, которые я ему помыла. «Это сын папы и тёть Светы?» Моя рука с ножом замерла над картофелиной. На лбу выступила испарина, и сердце зачастило. Откуда он может знать? Он же вообще был в Израиле, когда мы со Светкой разговаривали, а больше я это ни с кем не обсуждала. Даня тоже не знал, и Галина Ильинична. «Хм, странное предположение», — почти весело сказала я. «И откуда взялось? Я же говорила, что папа...» «Мам, не ври мне», — сказал он очень по-взрослому и мягче добавил. «Пожалуйста, не хочу больше тратить время на ложь. Я не ребенок. Я поверю, если ты мне скажешь, что это не так». Я задумалась, глядя невидящими глазами в цветные мультяшные картинки. Он не ребенок? Да, уже не ребенок. Иногда, глядя на него, мне кажется, что он взрослее Данилы и меня. «Мам?» «Да?» «Так Мишка?» «Да, он сын папы и тети Светы». Отложила нож. «Откуда ты знаешь?» «Давно знаю». Сын благодарно улыбнулся. «Точнее, догадался. Я их видел». «В смысле? Кого?» «Я не поняла». «Папу и тёть Свету. Видел, как они целовались». Он опустил глаза. Мне захотелось воткнуть нож в ни в чём не повинный картофель. «Дима, мать твою, ты серьезно? Помнишь, после художки я заходил за мышкой Даньки на день рождения? Ему 16 исполнялось». Егор исправно резал морковь. «Хм, да, я вспомнила. Вы еще с отцом вместе вернулись, и ты был какой-то понурый». «Угу», — он кивнул, подтверждая. «Я увидел тогда папу, который стоял у своей машины, обнимал и целовал тетю Свету». «Прямо на улице?» — не удержалась я. «Ну, не то, чтобы они всерьез целовались, но, в общем...» Похоже, он не хотел сообщать мне подробности. «Понятно». Мгновенно ясно и четко я вспомнила тот день. Дима, по идее, должен был еще работать, но они пришли вместе, и муж мне рассказывал про повышение и премию. Я вспомнила чувство пристыженной неловкости, которое увидела на лице у сына, и не понимала, откуда оно взялось. Но дальше заботы, хлопоты быстро замялось и отошло. «Он мне тогда сказал», — продолжил сын, «что они с тетей Светой встречались, чтобы договориться и сделать тебе какой-то сюрприз. Поэтому лучше, если об их встрече ты ничего не узнаешь». Но мне было 15, а не 5. Я же не дурак все-таки. Он сбросил морковь в общую миску, посмотрел на меня. «Лук кольцами?» «Нет, мельче», — автоматически ответила я. «А почему ты ничего не рассказал мне?» Сын пожал плечами. «Наверное, испугался и начал сомневаться, правильно ли увидел, так ли понял. В общем, мало ли что». «Ясно. И что ты думаешь сейчас?» Егор поджал губы. «Что отец, конечно, облажался по-крупному. А Мишка классный. И на меня, правда, похож. А почему тетя Света его себе не оставила?» Я пересказала сыну укороченную версию, как это получилось. Свелось к тому, что у нее новая хорошая работа и совсем не до ребенка. Да и не был он для нее желанным, а появился случайно. Только никому, пожалуйста, не говори, ладно? Ни твой брат, ни бабушка не знают. Я достала из холодильника пакет с картофелем. Половину почищу. Слышишь, Егор? Слышу, слышу. Он быстро согласился. Да кому мне говорить и зачем? Папы нет. И это же ничего не изменит, да? Ничего, подтвердила я. Ладно. Мы готовили ужин и делали вид, что жизнь бежит дальше, под бой старых бабушкиных часов. Но я знала, как ни крути, а ночь наступит, и придется ложиться спать, а значит, войти в разгромленную комнату. Можно, конечно, одну ночь пережить, переждать в гостиной, но что это изменит? Радио, стоящее на холодильнике, настроенное на Эрмитаж, негромко мурлыкало джаз. Мультики были выключены, Мишка уснул, и я принесла легкое одеяло из комнаты. «Мам, я умру?» Егор бросил лук в сотейник и посмотрел на меня. Вопрос был простым и сухим, словно он спрашивал о том, что купить в магазине по дороге из художки. Перепуганный ребенок, бледный, с покрасневшими глазами, огромными, как блюдца. На мгновение я застыла с одеялом в руках, рефлекторно стиснула челюсти, а потом заставила себя улыбнуться и аккуратно положила одеяло на спящего ребенка и стала неспешно расправлять, легко кивая старшему. «Конечно. Куда ж ты денешься? Теперь давай грибы. Лет через 80, лучше через 90. Через 100 — это, конечно, перебор, а вот через 90 — в самый раз. Через 90 мне будет 106. Он тоже невольно улыбнулся. Почти 107. Отлично. Я села за стол и снова взялась за маленький картофельный нож. Согласись, почти 107 — прекрасный возраст, чтобы умереть. Мам. Егор замялся. Слушай. А ты можешь сама сказать и Даньке, и бабушке про рецидив, ладно? А то я этих охов-вдохов совсем не хочу. Скажу, конечно, — легко согласилась я, предвкушая два тяжелых разговора. Больше говорить было некому. А ты не хочешь с Кулей повидаться или написать? Нет, — резко ответил он. «Егор», — я остругала грибы и остановилась, — «я видела, как ты рисуешь ее». А мне казалось, это не слишком заметно. Он потупился. «Еще как заметно», — парировала я. «Ты, конечно, не ребенок, так и я уже давно взрослая. Это же просто невозможно». Еще с того момента, как мы вернулись из Израиля, я видела, как он понемногу снова берется то за карандаш, то за кисть. Он рисовал наброски, эпизоды, мочку уха с сережкой, локоны волос, руки, пальцы с наивным колечком в виде цветочка, плечи, ключицы. Как-то раз я ему намекнула, что, может быть, неплохо снова увидеться с Гульбахор, объяснить ей все. Она человек широкой теплой души и наверняка поймет его. Но он сделал вид, что не понял, о чем речь, и быстро перевел разговор на другую тему. Потом я намекнула еще раз, когда увидела все эти нарисованные локоны, ключицы, запястья. Он огрызнулся и сказал, что сам знает. Больше я не лезла. И вот теперь спросила снова, раз у нас все на чистоту. Я думал об этом, но каждый раз боялся. Мало ли что. Сын горько усмехнулся. Вот и добоялся. Сейчас-то уж точно ничего говорить не буду. Да и она, скорее всего, уже забыла меня. А если нет? Я поставила на огонь большой сотейник с овощами и грибами. Ну, допустим. С силой выдохнул он. Позвоню я ей сейчас. И что скажу? «Привет, Гульбахор. давно не виделись. Я тебе наврал, что еду учиться в художественную академию. На самом деле у меня был рак, а сейчас чертов рецидив. Да? Егор. Ну что, Егор? Думаешь, это то, что мечтает услышать каждая девушка? Все овощи были уже порезаны, и он, сидя на стуле, комкал в руках бумажную салфетку. «Нет», — спокойно ответила я. Он понуро опустил голову, а потом отвернулся в окно, скрывая слезы. Молчали. Из радио этот Джеймс обреченно пел о невозможной любви. Я снимала с картошки кожуру быстро, в три приема. Раз, два и снова. И снова. «Мам». Егор обернулся, хотел что-то сказать, но посмотрел в миску. «Ты почистила весь пакет. Мы столько не съедим». «Да?» Я и не заметила. «И правда. Ладно, придумаем что-нибудь. Что ты хотел сказать?» «Да», — он махнул рукой. «Может, я сегодня в гостиной посплю, на бабушкином раскладном кресле, а уборка завтра?» «Запросто». Часы прохрипели половину второго, я не спала. Просто лежала, тупо уставившись в потолок. Мне хотелось кричать, крушить мебель, как Егору, отчаянно и нестерпимо. Но рядом в кроватке спал Мишка, а в соседней комнате его брат. Я не могла напиться, не могла разнести полквартиры, не могла даже кричать или плакать. Я единственное, что у них осталось. Последний оплот. И если я начну истерить, то лучше не будет никому, только хуже. Потолок был белый и ровный, точнее, в свете ночника серый. Слезы скатывались по вискам к ушам, тонко и влажно щекоча. «Не могу, не могу, не могу!» Я съехала вниз, накрывшись головой. Запихнула в рот угол одеяла, уткнулась в подушку и завыла. Казалось, кто-то огромный и кошачий когтями раздирает грудную клетку изнутри, силясь выбраться. Рвет жилы и проламывает ребра. Боль была сильной, такой невероятно сильной. «Тихо, тихо!» Я кусала край наволочки, стискивая зубы, не замечая, как прокусываю губу. «Пожалуйста, тихо!» Я старалась не разбудить сыновей, завязывая свою боль змеиными узлами, которые душили меня. «Сейчас пройдет, сейчас. Только переждать, немного переждать». Я смогла переждать, и они не проснулись.